Глава 15. Стелла. Бутерброд. Печенье юбилейное, 5 штук. Майонез, кусочек огурца, 2 виноградины, кусок бастурмы, клубничина и кусок шоколадного батончика. Сверху все полить сгущенкой. Приятного аппетита. Соорудив великолепие, я по-турецки уселась на пол, заливая слюной любимый Мотин ковер. Горыч наблюдал за мной настороженно. Зато Кэп очень даже радостно вертелся вокруг меня и повизгивал. «И долго будешь оборону держать?» — поинтересовался доморощенный модельер. Корф переселился к нам под окна, между прочим. «Я его не просила», — пропыхтела я, откусывая огромный кусок вкусняшки. «Я привыкла жить без предателя. Привыкла и больше не бегаю к окну, чтобы хоть одним глазком увидеть этого несносного алкаша. Почти не бегаю. Только пару раз в день. Ладно, каждый день. Но это ничего не значит. Месяц прошел. Всего месяц с тех пор, как я последний раз чувствовала его вкус. Целый нескончаемый месяц. Гор, у него есть невеста, они скоро поженятся. Она красивая и неушаста, а я... А ты, легковерная идиотка, поверила на слово противной бабе, а выслушать Вадима не желаешь. Самодурка. Ты же не думаешь, что такой мужик, как Орф, бесконечно будет тебя ждать? — отрезал Гор. — Собирайся. У нас сегодня плановый осмотр. — А мне и не надо, чтобы он меня ждал. Зло выплюнула я, поднимаясь с пола. — Пусть счастлив будет. Она ему подходит. Такая же холеная и нахальная. У нее нет отеков на ногах, и лицо не похоже на подушку. И в животе не гудит турбина самолета от газов, а на пузе не расцветают растяжки. — Теперь чего? — удивленно спросил вернувшийся Гор, заставший меня у зеркала. — Я уродка. Прорыдала я, отгрызая огромный кус от яблока. «Я страшная! У меня никогда не будет мужа!» «У тебя нет мозга! Поверь, это гораздо страшнее!» Хмыкнул подлец, натягивая на мои ноги колготки. «Слушай, я прочитал. У эмбрионов как раз сейчас извилины формируются, представляешь? И они все слышат сейчас. Я им песни буду теперь петь?» «Нет!» Испуганно взвизгнула я. «Поет Горыч еще хуже, чем моделирует. Хотя, может, я не права. В последнее время его дела пошли в гору, и денег в доме стало значительно больше. Горыч, только не пой. Зря ты. Обиженно засопел мой лучший друг. Я вчера исполнил арию Ленского, так подписчики в восторге были. Господи, это ты пел? Я думала, соседский ребенок кошку мучает. Устало вздохнув, я натянула пальто, которое на животе застегивалось уже с трудом. Мотя где? У них с Маркелычем полуфинал, — хрюкнул Горыныч на манер моей тетушки, подвязывая меня пуховым платком. Бедный старик. Она ему купила штаны обосранки и кепку рэперскую в подарок, представляешь? Ладно, такси у подъезда, пошли скорее. До клиники мы домчались с ветерком. Я даже не думала, что такси бывают такими комфортными. Даже подушки для беременных предусмотрели телевизор. И малюсенькие коробочки с сосками для будущих мам. Горыч сказал, что это новая услуга, пренатальное такси. Так здорово, а главный цвет у машинки не желтый, а синий-розовый. Красота. В клинику я вошла в приподнятом настроении. Хотя сначала всплакнула, когда не увидела во дворе Корфа. Ну и черт с ним. Нам и так хорошо. В кабинете УЗИ пахло чем-то знакомым и было сумрачно, как в кинотеатре. Я улеглась на кушетку, расслабилась и принялась ждать врача. Время тянулось, как резиновое, но мне было так хорошо. «А где Маркелыч?» — тихо спросила я, когда надо мной склонился незнакомый мне врач. «Я за него», — открыто улыбнулся дядька, оголяя мне живот. Я вздрогнула, когда ледяной гель свалился на мою кожу противной кляксой, но тут же завороженно уставилась на экран монитора. «Прекрасные дети, Стелла. Развиваются в пределах нормы. Хотите послушать сердцебиение?» «Да», — выдохнула я. «Никогда еще в жизни своей я не испытывала такого счастья, когда услышала частые глухие удары двух маленьких сердечек, бьющихся в унисон». «Это восхитительно», — прошептал рядом до боли знакомый голос, и моя ладонь оказалась в сильных мужских пальцах. Я сжала руку и посмотрела на Вадима. «Извини, я не мог пропустить такого». «Придурок!» — всхлипнула я, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. «Ты все это время был здесь?» сидел за ширмой, — признался Корф. Горыч снова сдал. И такси твоих рук дело, — догадалась я. Но ты же меня к себе не подпускала, и тетя твоя цепная, прямо цербер. Что мне делать оставалось? А друг твой любит деньги и славу. И что самое главное, тебя. Мы с ним оказались взаимовыгодны. «Я тебя порешу!» — радостно улыбнулась я и вдруг поняла, что мы одни. И добрый доктор испарился. Я даже не поняла, когда и куда. «Я согласен», — хмыкнул Корф, зачем-то опускаясь перед кушеткой, на которой я лежу на одно колено. И в карман полез. «Зачем, интересно?» «Господи!» Я зажала руками рот, увидев в руке Вадима маленькую коробочку. «Я согласен на все, только скажи. Ты выйдешь за меня замуж, ушастая». «Не знаю», — выдохнула я, глядя в растерянное лицо самого желанного на свете мужчины. Он вдруг подхватил меня на руки, прижал к себе и поцеловал меня так страстно и требовательно, что все мои глупые сомнения начали испаряться. И дурацкие гормоны тут ни при чем. Я плачу сейчас от счастья, и он скользит губами по моим мокрым щекам, а я не могу выдавить слово «да». Такое короткое и такое важное. Только киваю, как китайский болванчик. — Ты лучшее, что случалось в моей жизни, — прошептал Корф. — Я согласна. Сквозь сжавшиеся связки протолкнула я. Он надел мне на палец чудесное колечко. В кабинете ярко вспыхнул свет, и маленькое помещение начало заполняться народом во главе с предателем Горычем. Они все знали, и Мотя, суетящиеся вокруг импровизированного фуршетного стола, на который два парня в костюмах официантов расставляли закуски, и Маркелыч, похожий на больного прогерей подростка, и даже заместитель Корфа, командующий этим вертепом. Но мне сейчас было так тепло, что я всех тут же простила. — Я буду вам петь, — прошептал мне в живот Корф. — Вадим, а у тебя есть родственники? Пригласишь на торжество? Вадим, я не хочу праздновать нашу любовь в компании посторонних, понимаешь? — спросила Стелла, внимательно рассматривая принесенные мной брошюры. — И вообще, ну зачем нам свадьба? Я и так счастлива. Просто распишемся, в кругу самых близких отметим. Я удивленно уставился на зайчонка. Девчонки же любят свадьбы. Я думал, они их планируют еще с раннего детского возраста. Моя двоюродная сестрица, например, повязывала на голову тюлевую накидку с подушек, которую мама берегла, как зеницу ока. Потом она накрывала на стол игрушечный сервиз, и я должен был, как дурак, орать горько и давиться водой из-под крана, пока счастливая невеста, плотоядно улыбаясь, целовала волосатого игрушечного Альфа. Она представляла, что перед ней прекрасный принц из фильма «Русалочка». Еще того, советского, про странную полурыбу. Принца звали Антуан, кажется. И моя кузина была в него влюблена по уши. И Лилька планировала невероятно пышное торжество с ледяными фигурами, черти с чем еще. А моя пузатенькая невеста не хочет свадьбу. Равнодушно мазнула взглядом по каталогу с платьями. Боже, я вытащил самый счастливый билет в своей жизни. Пусть кто-то мне скажет, что алкоголь зло. Я рассмеюсь тому идиоту в лицо. В моем случае алкоголь сыграл роль волшебного приворотного зелья. За опять гормоны, да? Безобразники снова ставят над тобой опыты. Хочешь, я их поругаю? — спросил я и согнулся к животу Стеллы. Она засмеялась заливисто. — Ты сумасшедший! Легкая ладонь легла мне на макушку. И вот как ей сказать, что я должен уехать на неделю? Я же не могу там без нее. И пузожители вот-вот должны начать шевелиться. Я читал в книге доктора Спока. Не прощу себе, если пропущу их первые явственные движения. Пока еще не совсем, но скоро одурею. Стелл, мне нужно уехать по делам ненадолго. Но я вернусь и преподнесу тебе сюрприз. Ты же обещаешь, что меня дождешься? Шутливо свел бровик переносице. Она даже не улыбнулась, прикусила свою губку и насупилась. Черт, в ее глазах страх и растерянность. Эта долбанная работа отнимает у меня возможность неотлучно находиться рядом с моим любимым киндер-сюрпризом. «Хрен с ней, с работой!» — пробурчал я. «Лишь бы моя девочка снова улыбалась. Я останусь и буду сидеть возле твоей постели, как огнедышащий дракон». «Нет-нет, что ты, поезжай. Мы с Мотей как раз собирались пройтись по детским магазинам. Покупать ничего не будем, говорят, плохая примета. И сюрпризов мне тоже не надо. Только возвращайся быстрее, и будь осторожнее. Я все же оставлю тебе банковскую карту. Облегченно выдохнул я. И звонить буду по 100 раз на дню. А если малышня не дождется моего прилета и начнет тебя пинать, я прилечу первым же рейсом и объясню им, что маму обижать нельзя. Моти пусть переезжает сюда, и Горыч, если захочет. Ну и Маркелыч, старый пес. Они с твоей тетушкой просто сладкая парочка твикс. Вадим, у меня нехорошее предчувствие. Тихо сказала Стелла, прижавшись ко мне всем телом. Это просто гормоны, глупенький крольчонок. Шепнул я ей в макушку и положил руку на округлый животик моей самой большой любви в жизни. Вот именно так бы я хотел провести остаток своей жизни, прижав ее к себе. Утро встретило меня хмарью за окном, чемоданом у двери и зудящим чувством неправильности происходящего. С момента нашей со Стеллой помолвки прошло почти 1,5 месяца, и все это время я не оставлял ее ни на минуту. Я посмотрел на спящую зайчишку, поборол желание поцеловать ее, разбудить и закрепить за собой право на свою женщину, известно всем способом. Но времени осталось катастрофически мало. В противном случае рискую опоздать на самолет. Дверной звонок разнесся по квартире, словно пароходная сирена. Гришку убью! И то он приперся за мной, как пить дать. Я ухватился за ручку кофра и вдруг остро почувствовал, что мне не надо уезжать. Какое-то зудящее предчувствие вызвало нервное беспокойство. Я стал очень чувствительным, узнав, что скоро стану отцом. Отмахнулся от своих страхов и вышел из квартиры. «Разуем шведов!» — вместо приветствия гаркнул Гриня, но на его сосредоточенном лице и тень улыбки не мелькнула. «Свенсон готов подписать договора». «Вот это меня и напрягает! Слишком уж все как-то гладко идет!» — вздохнул я с сожалением, оглядываясь на дверь квартиры, за которой оставил Стеллу. «Мужчина, что вы сделали с моим другом? Он никогда не сомневался, когда чувствовал запах денег. Вадим, мы просто его обыграли. Не надо раздувать теорию заговора. Все просто. Побеждает сильнейший», — хохотнул Григорий, закидывая мой чемодан в багажник лимузина.